Гуго из Сен-Виктора. Гуго из Сен-Виктора, ученый-монах, большую часть своей жизни прожил в Париже, в монастыре Сен-Виктор. Он написал множество произведений о грамматике, геометрии, истории, сочинял проповеди и комментарии к Библии. По словам Гуго, желающему изучать Библию, следует прежде всего освоить 7 искусств, а также светские науки, и лишь затем дозволительно приступать к изучению божественного текста «Lectio Divina». Сперва следует воспринять исторически буквальный смысл Писания, а потому лучше всего начинать с книг Бытия, Иисуса Навина, Царей и Хроник, то есть с исторических книг Библии. Требуется твердо знать имена и события, их время и место. Мне ведомы и такие, что желают немедленно философствовать. Учение их – суета. Не подражайте таким людям. Лишь одолев все эти ступени, ученик вправе приступить к аллегорическому толкованию. Пусть вначале изучит Новый Завет, и лишь затем вернется к пророчествам Ветхого. И как на предыдущей ступени ему помогали история и география, так теперь понадобится теология. Итак, Гуго не расстался окончательно с традиционной христианской экзегетикой. Он вовсе не отказывался от спиритуального значения текста и даже признавал его превосходство. Однако он создал последовательную программу обучения, которая была целиком основана на самом тексте. Гуго стремился повысить статус буквального прочтения по отношению к другим способам интерпретации, полемизируя с теми христианами, которые противились буквальному толкованию Писания. По его мнению, презирать буквальный смысл – это значит третировать всю священную словесность. «Но слушайте, тот мрамор, по которому выступаете ногами, открывает глаза слепым. Читайте священное Писание и изучайте сперва то, что в нем рассказано во плоти». Игнорировать слово – это значит игнорировать и значение слова, и то, на что слово намекает. Здесь, как и во многих других местах, Гуго и сам Виктора призывает к тому, чтобы изучались сами слова, библейский текст как таковой. Берилл Смолли пишет, «Он стремился понять в точности буквальный смысл священного писания, чтобы лучше представить картину происходившего. В нем была та любознательность, что заставляет путешественников искать Эльдорадо и открывать континенты. Сформулируйте своими словами основные положения той критики, которой Гуго и сам Виктора подверг старую традицию христианского комментирования. Чтобы добиться лучшего понимания текста, Гуго пытался учить иврит, и в своих сочинениях он неоднократно приводит транскрипцию ивритских слов латинскими буквами. Он консультировался с евреями как относительно смысла текста, так и по поводу принятых комментариев к нему. Соответствующий пример приводит Берилл Смолли в своей книге. Разбирая стих «О, аха, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он!» Йоэль 1.15. Латинский перевод стиха, который начинается с трех латинских букв «А». Возможно, три латинских «А» соответствуют трем буквам ивритского восклицания «Аха» – «Алеф», «Хей», «Хей». Гуго пишет, что вынужден привести то, что он слышал от одного еврея, сведущего и начитанного, который толковал этот стих как стремление пророка отвратить от народа гнев Божий, напоминая о трех великих бедствиях, перенесенных сынами Израиля. Первое «О» в стихе «Аха» возглас горя, увы, напоминает о Египте. Второе «О» – об Ассирии. Третье «О» – о Вавилоне. Гуго недоумевает. Как же так? Ведь в латинском тексте Библии и в самом деле трижды говорится «О», но в ивритском тексте «Аха» появляется лишь однажды. Каким образом еврейский мидраш толкует этот стих, используя три упоминания в нем «О»? Может быть, еврейский ученый истолковал латинский текст, показанный ему Гуго, используя технику, характерную для мидраша. Этот рассказ представляет для нас большой интерес, так как в нем сообщается о реальных контактах между Гуго и еврейскими учеными. Ясно, что Гуго не мог сам найти это толкование в еврейских книгах. В поздних работах Гуго встречается много ссылок на те или иные еврейские высказывания, которые можно отнести к северо-французской школе экзегезы, основанной Раши, той самой, о которой речь шла выше. Ученые обнаружили в работах Гуго по меньшей мере одну цитату из Раши, одну из Йосефа Каро, современника Гуго, и три других из трудов Рашбама. Интерес Гуго к еврейским комментариям наглядно проступает в толковании знаменитого стиха «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет в Шило». Бытие 49.10. Как мы помним, церковь дала этому стиху христологическую трактовку. Уже в самом переводе на латынь, который гласит «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет посланный», то есть Мессия. Классический христианский аргумент состоит в том, что евреи утратили свое государство, а отсюда следует, что Мессия уже пришел. Именно на этом христологическом фоне особенно примечательна интерпретация этого стиха у Гуго. «Не отойдет скипетр от Иуды», то есть определенная власть, которая была у колена Иуды, «доколе не придет», на иврите написано «пока не придет Шило» или «в Шило», то есть туда, где Самуил помазал Саула на царство. Здесь имеется в виду вплоть до времени Саула, а после него главенство будет у Иуды, так как он спас Иосифа от рук его братьев. Какие нарекания с христианской стороны могла вызвать эта интерпретация Гуго? Получается, что Гуго приводит и христианские, и еврейские комментарии, не входя в их обсуждение. Он просто сообщает читателю альтернативные комментарии, расходящиеся с общепринятым, не сравнивая их и не вдаваясь в вопрос, какое толкование правильнее. Правда, в других случаях он, цитируя еврейские толкования, утверждает, что христианские комментарии предпочтительнее. Так обстоит дело со стихом «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд». Исход 12.35. Рашбам пишет «И судили их египтяне евреям». Евреи просили взаймы, а египтяне давали им, а когда евреи взяли то, что просили, это стало подарком. Защищая евреев от обвинения, будто они берут взаймы и не возвращают по требованию, Рашбам утверждает, будто они получили всю эту утварь у египтян в дар. Цитируя эти слова Рашбама, Гуго добавляет, «Но наши комментаторы говорят, что они их взяли только взаймы, и это подходит здесь больше». Следовательно, Гуго был знаком с комментариями Раши и его последователей. Каким образом до него дошел комментарий Рашбама, мы вряд ли узнаем. Он мог его прочесть, а мог услышать от какого-либо еврейского ученого, а, возможно, даже от самого Рашбама, который некоторое время прожил в Париже и был современником Гуго. Рашбам упоминает о том, что он встречался с христианами и спорил с ними, например, о толковании к стиху «Не убий» из книги «Шемот». «Я дал им тот ответ, который следует давать еретикам, и они признали мою правоту». И хотя мы не знаем, кто были эти люди, все же тут имеется прямое свидетельство о встрече с христианами. Контакты между учеными, жившими в одном городе, в одно и то же время и занимавшимися одними и теми же вопросами, были не просто вероятными, а почти неизбежными. И мы еще вернемся к этому вопросу.